Примерка шапки Мономаха. На съезде Сталин впервые выделен среди других членов Политбюро. Он уже вне алфавита. Каменев убран им с поста председателя Совета труда и обороны. Политбюро у него стойкое большинство. Новыми членами стали покорные слуги Ворошилов, Молотов, Калинин. Сталин милостиво оставил пока Политбюро Зиновьева. Но он перестал быть главой опасного Ленинграда. Его сторонники беспощадно изгоняются из ленинградского руководства. Чисткой руководит новый глава города Сергей Киров, до революции рабочий партии при Ленине на вторых ролях. Он не искушен в интригах. Крепкий организатор, скромный исполнительный провинциал. Настало время людей исполнительных. В гражданскую войну Киров отвоевывал для большевиков Кавказ и в Грузии отыскал сына Кобы от первого брака, 13-летнего Якова. Сталин дружил с Кировым. Единственная нежная надпись, которую я прочел у Сталина, была на книге, подаренной им Кирову. «Другу моему и брату любимому от автора». Никому он так не писал. Оставил он Политбюро и Троцкого. Нужно было еще приучить партию к новому положению вчерашних вождей. Для этого страшное слово «фракционер» должно вскоре стать их постоянным эпитетом. А пока он назначает Троцкого на рядовую должность Высший совет народного хозяйства – ВСНХ. Но по Москве распространяются слухи о том, что это лишь ступенька, что Сталин задумал вскоре назначить Льва главой ВСНХ. Поддавшись этим слухам, Троцкий ждет, но ничего не происходит, и он понимает, над ним попросту издевались. Весь 1926 год он болеет, нервы. Друг Троцкого Иоффе, используя свои немецкие связи, устраивает ему лечение в Германии. Троцкий покидает Москву. Сталин тоже уехал отдыхать в Сочи, оставив Москву на Молотова. Именно в этот период Молотов становится его верной тенью, как когда-то Кобо при Ленине. Теперь каменная жопа почти ежедневно шлет ему письма в Сочи. Сталин ходил в Сочи в белом чесучевом костюме, заправив брюки в черные сапоги. Насчет сапог он однажды сказал отдыхавшим с ним верным соратникам. «Это очень удобно. Можно так пнуть в морду некоторым товарищам, что зубы вылетят». Это не было тупой шуткой. Каждый шаг поверженных вождей контролировался ГПУ и тотчас сообщался ему Молотовым в письмах. Вот от него пришла поразительная новость, и Сталин приготовился окончательно вышибить зубы врагам.